Папка номер 15. Казахстан. Ноябрь 1961 года. Сентябрь 1962 года. Коля дядя Юрию. Кормчий часто повторяет, что, соединив в себе небо и землю, Богоматерь стала для нас лестницей и оковы. Коля дядя Юрию. Христос, Сын Божий, и есть Новый Завет, данный нам во спасение. Оттого Богородицу кормчий почитает и за святую скинию. Коля дяде Петру. По преданию, среди прочих, завесу для святая святых ткала, воспитывавшаяся при храме Дева Мария. И вот однажды с неба раздался гром, и ткань с треском разорвалась, навсегда смешав небесное с тварным. Кормчий соглашается, что это было первое благовещение, свидетельство скорого сошествия в мир Бога-человека, Спасителя. Дядя Юрий Коля. Воды Красного моря расступились, разорвались, как занавес в святая святых. Коля дяде Петру. Я спросил Кормчева, не был ли евангельский рассказ о завесе святая святых, разорвавшейся перед рождением Иисуса Христа, и слова самого Сына Божия о скором разрушении земного храма двумя пророчествами, о грядущем страшном суде и спасении праведных, о небесном Иерусалиме, в котором уже вот-вот верные едино и неделимо вознесут Господу осанну. Он ответил, что нет, время страшного суда тогда еще не пришло, и повторил, что то было пророчество о близком и спасительном исходе в мир божественного присутствия. Дядя Ференц Коля. В христианстве сейчас велик зазор между верой последних времен, скорого конца и обычной жизнью, в которой надо пахать землю, рожать и воспитывать детей. Чтобы совместить, удержать в себе одно и другое, требуется много усилий. Но хотя мостки непрочны, опыт с этим жить, из этого строить спасителен. Дядя Святослав Коля. Работаю на коммунизм, но часто в чертежной сижу и думаю, как соотнести обычную жизнь с ее рывками и остановками, передышками, с надмирной историей. Та, в сущности, рядом, только как мираж в пустыне, чуть приподнята над горизонтом. Несомненно, дорога к Богу есть путь отсюда туда, но сколько ни исхитряюсь, сколько ни порчу ватмана, прочертить не удается. Дядя Юрий Коля. Конечно, исход — часть путанного пути к Богу, но и изгнание, рассеяние — тоже его законная часть. Египтяне и вавилоняне, греки и римляне все в свой черед считали, что будто Антея стоит евреев оторвать от святой земли, сделать беженцами, скитающимися меж двор изгоями, и они ослабеют. Никому не нужные и неприкаянные будут забыты всеми, в том числе и собственным Богом. Жестоковыйные даже для Господа евреи были отличны от других, как и народное тело разрушали общий строй, его единообразие. Но не было ли в этом исходе из ряда вон протеста, несогласия с тем, что грех живуч от того, что мир несовершенен и Господь не всеблаг? А тогда какой он, Господь? Коля дяде Петру. Кормчий говорит, что история разворачивает веру, толкует ее и объясняет. Вне истории, вне пути из Египта в землю обетованную, вера, будто дождь в пустыне, сразу уходит в песок. В этом и есть смысл жизни человека. Он примеряет на себя все добро и все зло, какие есть в мире, испытывает их и платит полную цену. Дядя Юрий Коля. В христианстве много готовности спрямить этот путь. Ради возвращения к Господу отказаться от истории, от всего, даже от семи дней творения и мира, который был тогда создан. Дядя Артемий Коля. Казна веры, копившаяся в земле обетованной, была расхищена сначала Вавилоном и Египтом, потом Римом. Дядя Юрий Коля. Когда Тит разрушил плотину, которой избранный народ огородил себя от других, вера захлестнула мир, будто воды потопа. Дядя Ференц Коля. Святослав считает христианство исходом веры из земли обетованной, ее возвращением в Египет. Дядя Святослав Коля. Все важное рождается на стыке сред. Христианство соединило веру евреев с убеждением греков, что вера евреев богопротивна. Дядя Юрий Коля. Возможно, линия раздела не Христос, не Сын Божий, в которого одни уверовали и пошли за ним, другие же не признали за Мессию. Те, кто покинул народ после Голгофы, ушли в исполнение Синайского обетования Господа. «И станете вы народом священников, семенем Аарона, когенами для других племен и языков». Коля, дядя Петро. За неделю перед тем, как сесть в поезд, чтобы ехать ко мне в Казахстан, Соня, извиняясь, написала, что уже не та, какой я ее помню. Бедра опали, живот сделался мягок и рыхл. Коля, Татя. Перед приездом Сони в Казахстан мы, договариваясь о прошлом, согласились, что сами ничего не выбирали и не решали, как получилось, так и получилось. Сказали друг другу, что никого ни в чем не виним, принимаем все с кротостью и смирением. Коля, дядя Петро. Приехав сюда, Соня сделалась груба, язвительна. По недавним письмам я и представить не мог, что она будет так себя вести. Шутит она зло, и это не может не коробить. Мы втроем, она, я и навьюченный худжинами козел, стоим на краю воронки. Дальше вниз узкая обрывистая тропа, и хоть я иду не первый раз, бояться есть чего. И вот сегодня, вместо того, чтобы меня поддержать, Соня решила поиздеваться. Спрашивает, кто из нас двоих, меня и козла, Вергилий, а кто Дант? Она, конечно же, Беатрич, которая, когда придет время, спасет, выведет возлюбленного из ада. Круг за кругом вознесет к престолу Господню, где нет ничего, кроме сияния праведности. Объясняет, что козел — невинная жертва, почему он должен отвечать за чужие грехи, никому не известно. А я наймит, без которого злое дело не совершилось бы. Чтобы досадить еще больше, обнимает козла за шею и плачет, жалеет его. Этот ритуал повторяется не первый раз. Смысл понятен, я негодяй, а она хорошая. Самое печальное, мне нечего возразить. Я и вправду веду козла на заклание. В каждом из худжинов несколько тяжелых камней, и из кратера ему уже не выбраться. Трава в воронке есть, неделю-две он будет жить, но однажды или сорвется в пропасть, или подохнет из-за испарений серы. Воронка ею буквально дымится. Еще когда Соня была в Москве, я ей писал, что сера день за днем ложится на землю, и что в том, во что она превращает кусты, камни, пучки травы, я, как и автор божественной комедии, узнаю людей, с которыми когда-то был связан, но которых давно нет на свете. В этих изваяниях прежнее напряжение, мука, будто душу человека уже отпустили, а его боль оставили, навек заковали в соль и серу. Коля, дяде Юрию. Когда кормчий говорит о вещах, в которых не слишком уверен, например, о моих отношениях с Соней, он очень осторожен. Боясь обидеть, подолгу катает во рту каждое слово, будто глину, смачивает его и умягчает, только затем выталкивает наружу. «Коля, маме, я знаю от Сони, что в свое время ты многое сделала, чтобы нас развести. Объясняла ее родителям, что Соня и я друг друга потопим, что Вяземский для Сони отличная партия. Я ничего не ставлю тебе в вину. Понимаю, под каким прессом ты жила эти годы, но пойми, ситуация изменилось. Того, чего ты всегда боялась, не будет. Я тебе уже писала, что после аборта Соня не способна иметь детей. Нового Гоголя ей не зачать. Но дело не только в Гоголе. Последнее лето козлов отпущения приходится отводить чуть не на дно кальдеры, и вот в жару, одурев от серы, которой в легких больше, чем кислорода, я бы точно не выбрался из этой чертовой ямы, если бы не Соня, если бы не знал, что она ждет меня. Дядя Ференц Коли перечитал письма Артемия об Александре II. Из них следует, что Гоголь в силах обернуть во благо любое зло, даже и самого сатану. Конечно, все романы велики Антихриста, но ведь и вправду по чуду Господню. Один обратился из фараонов, сделался Моисеем, вывел народ Божий из Египта. Дядя Артемий Коли. Дело не в Александре II, у него просто не было выхода. И прежде, и при нем, и сейчас буквальное понимание, что исхода, что Святой Земли, бесконечное наращивание, расширение ее пределов однажды неизбежно возвращало нас в Египет. В этом смысле география Земли обетованной есть парадокс, а утверждение Денисова, что Русь – второе небо, попытка этот парадокс решить, оторвать нас от греха, поднять и приблизить к Богу. Дядя Ференц Коли. Как в душе монаха идет смертная борьба добра с грехом, и единственный, на чью помощь он уповает, кому взывает Господь, так и в нас сильна тяга отгородиться, оставив искушение вовне, жить только внутренней работой. Если мы и Израиль, земля обетованная, и Египет, исход и возвращение в рабство, если в нас каждый шаг этого пути, что туда, что обратно, какое нам дело до других стран и земель? Дядя Ференц Коли. Не стоило ангелам ходить к дочерям человеческим, увидев, как они прекрасны. Но и мы зря повелись. Град Божий случили с Третьим Римом. Дядя Юрий Коли. Евреи однажды встали и ушли от зла. Позже зло настигло их снова. Но пока Господь в облаке дыма вел народ по Синаю, оно держалось в отдалении. У нас не то. И Египет, и земля обетованная – все внутри нас. Внутри Синайская пустыня и перекочевки, странствия по ней. Внутри сомнения и метания, искушения и споры, оттого так трудно понять, куда идем. Правда, иногда часть наших соблазнов напряжением борьбы выбрасывается вовне, но скоро и они делаются передовым отрядом, авангардом Святой Руси. А земля, которая их примет, в которой они укоренятся, законной частью земли обетованной. Прав, Ференц, сколько живем, мы верим, что одни противостоим злу мира, потому что для Господа, кроме нас, никого другого нет, быть не может. Мы и есть все. Дядя Юрий Коли. Со времен Величковского мы убеждены, что душа человека велика, в ней легко уместятся и Египет, и земля обетованная, и Красное море, то есть все потребное для исхода. Еще верим, что страдания мира лишь отблески, отражение страстей и соблазнов, что мучают какого-нибудь старца, когда из последних сил, борясь с грехом, он взывает Господу. Дядя Евгений Коли. Все эти поиски внутри себя правды, Святой Земли, напряженные перекочевки, исходы из Египта и неизбежное, как бы далеко ни зашли, возвращение обратно, жизнь, которой мы приноровились. Дядя Петр Коли. В нас тоска по ушедшим временам. После брака Ивана III с Софьей Палеолог, как пришли сюда греки, так земля наша и замутилась. Артемий прав. Нет сомнений, что и при Никоне, если бы не те же греки, не довели бы дело до раскола. И без малороссов, что в 18 столетии занимали чуть ли не все епископские кафедры в России. Зарастили бы рану, договорились со староверами. Вовне агрессия, а внутри иноплеменные соблазны. Оттого робость, неуверенность. Сотни лет не умели воевать в чистом поле без татар. Потом воевать и управлять без немцев. Конечно, когда зло в тебе самом, от него не отделишься и не спрячешься, не укроешься и не убежишь. Но может в том и суть избранного народа? Принять в себя грехи мира и здесь с Божьей помощью их отмолить, упокоить? Дядя Валентин Коля, разобраться со всем этим выходит у немногих. Дядя Петр Коля, впрочем, дорога, молитва до покаяния ясна и так. Дядя Ференц Коля, в выбранных местах Гоголь писал одному из корреспондентов, что крестьянам следует объяснить, что у каждого своя работа, свое предназначение. Кто-то помещик, кто-то пашет землю и платит подати, а кто-то за всех молится Богу. Ныне на эту проблему смотрят по-другому. Вернадский и Гастев убеждены, что надо не объяснять, а с рождения так воспитывать человека, так его специализировать, чтобы иное никому и в голову не пришло. Дядя Юрий Коля. Раньше Величковский и избранный народ, теперь Вернадский со своей ноосферой. В любом случае от себя не убежишь. Раз что Израиль, что Египет одно, то исход не есть путь к Богу, и жертва, которую он от нас ждет, другая. Дядя Святослав Коля. Если Вернадский прав, а он прав, какое добро и зло, смерть и воскресение, коли все то, что под землей, то, что на земле и то, что над землей, единый и бессмертный организм. Дядя Степан Коля. С твоей подачи перечитал Вернадского и думаю, что его ноосфера – это рай, самделишный рай до грехопадения. Тем, кто в нем живет, что добро, что зло, еще неведомо. Коля, дядя Петру. Думаю, ты возводишь на Вернадского напраслину. Мне кажется, он лишь понимал жизнь как аккорд, как нечто, что призвано упорядочить звуки, привести их в правильное органическое единство. Колодезев Коли. Возможно, тебе будет интересно, что там же, в Полесье, где подвязался твой Чичиков, был в свое время весьма известный синодальный монастырь. В числе его братьев был и дед знакомого мне Лошадникова, тоже великий плакальщик. Коля, дядя Петру. Колодезев пишет, что, стороняясь споров о Египте и земле обетованной, Лошадников говорил, что как Рим, всемирная блудница, сумел сделаться святым городом, так и нам следует не бежать, сломя голову, Бог знает куда, а шаг за шагом устроить свою землю, привести ее в должный вид. Колодезев Коля. Дед Лошадникова в начале 30-х годов XIX века стал насельником небольшого общежительного монастыря в Полесье. Братья его слыла последовательница известного подвижника Паисия Величковского, то есть монахи считали, что спасение любого из них, как бы ни был он предан Богу, в одиночку невозможно. По отдельности они нечто вроде руки, ноги или сердца, лишь совместное молитвенное предстояние сводит их в единое тело. Голова его Христос, они смиренные схимники, Тулова, а все целокупно, подобно первому человеку Адаму. До грехопадения идти, идти, и пока Адам такой, каким он и был сотворен Господом. Денно и ночно молясь, монахи безо всякой жалости изгоняли за пределы обители любые страсти и искушения, и вскоре сподобились того, что территория монастыря стала явственно напоминать рай Господень. Макушка холма, обнесенная невысокими кирпичными стенами, внутри которых не было ни греха, ни зла, ни страданий. Один из монахов был великим плакальщиком, а другой — молитвенником. Третий провидел будущее. все его горести и беды. И когда они сообща о чем-нибудь просили Господа, он редко им отказывал. Обычно же соглашался, все делая по их слову. Схимники были едины, что земной мир – царство Антихриста. В то же время они своей святой жизнью свидетельствовали, что и посреди всеобщего горя, ненависти, может существовать кусок святой земли, эдакий остров или крепость, на которую нечистая сила даже не дерзает посягать. Тихой сапой обходит стороной. Однако дальше, как и во времена патриарха Иоакима, после удачного начала польской войны, между монахами начались споры, должны ли вообще быть пределы у святой земли, а если должны, то где именно будет проходить граница? Готовность доброй половины братьев, невзирая ни на что, помогать измученным страданиями людям, понуждала настаивать, что дело только в вере. Если ее достанет, однажды вся земля от края до края, причем при нашей с вами жизни, обратится в обетованную. Среди этих насельников следует искать корень философии общего дела Николая Федорова. Другие схимники возражали, с печалью, робостью напоминали о первородном грехе, который, покуда человек жив, как был, так с ним и останется. Хуже того, дьявол коварен, стоит приоткрыть монастырские врата, чтобы дать святости волю. В обитель через ту же дыру немедля втечет мирской грех. Тогда как первые святая земля на Израильское и Иудейское царство, братья расколется и погубит скит. Спасение при жизни, убеждали они несогласных, удел избранных, даже и среди праведных большинство воочию узрит райские кущи, лишь перейдя в другой мир, отдав Богу душу. Как и твой дядя Петр, думаю, коли что Паисий Величковский вкупе с этим затерянным среди полесских болот монастырем был одним из истоков учения Вернадского о ноосфере. Повторюсь, одним из. 1500 лет христианство не умело справиться с влиянием зороастризма. Манихейство во всех своих изводах, катары, альбегойцы, вальденсы, убежденные в равновеликости добра и зла, в равносилии Ормузда и Аримана, Христа и Антихриста, целыми империями смущало и искушало колеблющихся. И это при том, что еще грек Плотин уверенно утверждал, что наш мир устроен так, что плохое в нем обыкновенная фикция. То есть темнота всего лишь недостаток света, а зло лишь отсутствие добра. В этой мысли грека и язычника четкий план борьбы с грехом, возможность решительной победы над ним. Не мудрено, что утописты итальянские, французские, английские подхватывали ее с таким воодушевлением. Не мог пройти мимо нее и Вернадский. Его ноосфера, земной шар, атмосфера вокруг него, вода океанов и почва материков на несколько сотен метров вглубь вместе со всем живым, что здесь обитает, среди этого рождается, этим кормится, а когда придет срок, в этом растворится, вновь станет просто землей, теплом, воздухом, есть идеальный мыслящий организм. Причем, что особо следует подчеркнуть, единый во всех своих частях и сочленениях. Это целокупность, то, что каждый, неважно, кто он, камень, цветок или человеческая душа, лишь часть некоего природного существа, не оставляла для греха и малейшей щелочки. Коля дяде Петру. По словам Колодезева, старый Лошадников вслед за Паисием Величковским часто повторял, что монастырское братие во всей своей целокупности есть как бы первый человек, Адам. Поодиночке никому не спастись, а так каждый каждого поддерживает и укрепляет, каждый за каждого, а не за одного себя молится. Дядя Юрий Коли. Величковский считал, что истинное древо жизни – святое послушание, Если это так, Адам с Евой, вслед за ними и мы, растим что-то другое. Дядя Святослав Коля. Вчера перечитал письмо, где ты пишешь, что Паисий Величковский считал, что монастырское братие в своей целокупности должна походить на человека, все части тела которого друг дружку поддерживают и друг в друге участвуют. И решил, что общество, пусть не сейчас, а скажем, когда построим коммунизм, тоже сделает с таким организмом. Созданные по образу и подобию Божьему, мы были зеркалом, в котором отражался Господь. Грехопадение разбило его вдребезги. Снова все это собрать, склеить, тяжкий труд. Колодезев Коля. Думаю, не только братья этого Лошадниковского монастыря, прихожане во время обычной литургии тоже часть единого, скажем, церковного тела. Нет ни большого, ни малого, всяк одновременно, и тот, и другой, и все между собой равны. Тут что-то близкое к нераздельно и неслиянно. Каждый каждому необходим, и каждый каждого дополняет. Но тут же один на другого ничем не походит. Все перед Господом особо, так, наверное, и было задумано. Колодезев Коля. О том же ските Лошадников рассказывал, что слава об обители, как о месте воистину святом, очень быстро разнеслась по всем сопредельным губерниям, и в монастырь повалили бесчисленные паломники. Просто любопытные. Каждый хотел хотя бы одним глазком увидеть самделишный рай. Одной стопой, но, так сказать, самолично и при жизни примять землю обетованную. Этой популярности монахи отнюдь не были рады, боялись, что грехи по человеческой слабости, не отстающие от тебя ни на шаг, помешают их молитве и спасению. Чтобы хоть как-то оградить себя от нашествия, братья устроили при монастыре нечто вроде карантина, вспомнив об укоренившемся по соседству католичестве, назовем его чистилищем. Паломника селили в гостиницу, где он, то как, смотря по грехам, неделю, иногда две, даже три, жил по монастырскому уставу, исполнял все правила, отстаивал все службы. Только не в монастырской церкви Девы Марии, а в построенном в 100 метрах от скита храме Архангела Гавриила. Естественно, и между службами паломник тоже много молился. Наконец, иерей, который им руководил, посчитав, что душа кающегося встала на путь исправления, соглашался отпустить ему грехи, допустить к причастию. Добавим, что прежде в бане при гостинице ты должен был добела отмыть свое тело, переодеться в чистые, обязательно льняные одежды, и так, будто заново рожденный первый человек Адам, с тихостью и кротостью ждать награды. Она была велика. Сразу вслед за причастием монастырский привратник, отец Петр, всем известный как Петр Ключник, провозившись несколько минут замком, открывал маленькую калитку в монастырской стене и впускал тебя вовнутрь обители. Здесь, в раю, в храме Девы Марии, паломнику, молясь вместе со схимниками, разрешалось отстоять обедню и вечерню, после чего, не дожидаясь захода солнца, он через ту же калитку в стене должен был покинуть обитель, снова вернуться в мир. Коля дяди Петро. По словам Колодезева, Лошадников рассказывал, что в их обители подвязались два родных брата. Старший, будто колеблемый ветром, тростник, был нестойк и казался бесом легкой добычей. Младший, наоборот, суров и не снисходителен. Нечистая сила обходила его стороной. Но он был хитер и, как на живца, ловил бесов на старшего брата. Однажды видит, что тот млеет, старшему так сладко представилось, как милуются блестящий кавалер и дородная красавица, что дыхание в зобу сперло. На самом деле это два беса, Паисий и Флаг, пристроились друг к другу в содомском грехе. У младшего был суковатый посох из саксаула, прочный, как сталь, тяжелый, как камень. ему его привез с Синая паломник. Вот он и стал охаживать бесов этой палкой, а они бегают по келье, будто тараканы, а расцепиться не могут. От страсти их, бедняк, одного в другом заклинило. Тот, что снизу, конечно, старается прикрыться напарником, но толку от этого мало. Когда же бесы друг от друга наконец освободились, то были так слабы, что и не пытались бежать, лишь молили о пощаде. Младший брат им тогда сказал, что если еще хоть раз поймает за неблаговидным делом, заставит тисками друг другу ятра плющить, и отпустил не раньше, чем они именем своего верховного правителя Вельзевула поклялись, что больше никогда ни к одному истинно верующему православному крестьянину на пушечный выстрел не подойдут. Коля Колодезева. Сейчас понимаю, что, возможно, об одном из Лошадниковых я слышал от знакомого матери, тайного монаха. Летом 31-го года он прожил у нас, на Тверской, почти месяц. Меня, десятилетнего ребенка, звал не иначе, как брат, и по вечерам часто рассказывал о своем и какого-то другого схимника опыте общения с нечистой силой. Особенно напирал на примучивание чертей. Говорил, что Николая Васильевича тоже одолевали бесы, и он, не умея с ними справиться, решил, что если одного за другим вывести их на свет Божий, они ослабнут. Однако ничего хорошего из этого не вышло. Хуже того, благодаря таланту нашего предка, нечистый до чрезвычайности размножился, проник в души, ход в который прежде был ему заказан. Теперь, — объяснял монах, — чтобы искупить грех, надо молиться и молиться. Все это он обсуждал и с матерью, говорил, что опасается, что я окажусь еще худшим Гоголем, потому что человек, зачатый во зле, одно зло и может принести миру. Впрочем, прощаясь, сказал, что просить за меня Господа не отказывается. Коля, дяде Евгению. Колодезев пишет, что, по словам Лошадникова, для бесов этот Полесский монастырь сделался чем-то вроде инвалидного лагеря. Ты, конечно, и рад будете, но ни сил, ни возможности нет. У кого-то сломана или, того хуже, оторвана нога, из-за чего он не ходит, а подпрыгивает, как воробей. У другого перебиты и висят плетью руки. Все кривые на один глаз, да и оставшийся косит и слезится. А бывало, из братьев, кто посердобольней, пожалеет горемыку, даст ломоть хлеба, нальет кружку горячего чая или просто кипятка. Так тот беззубым ртом хлеб еще как-то ухватит, а кружку поднять не может. Когда тебя голова сутки продержали на морозе, черт ты или человек, все равно пальцы не гнутся. Но согреться бедолаге хочется, вот он и тянется ладошками, пристраивает их поближе к кружке. Коле, дяде Юрию. Колодезев пишет, что младший Лошадников рассказывал, что дед не раз вспоминал, как они с гиканьем и улюлюканьем гнали из келии в монастырский двор и дальше через кирпичную стену больших и малых бесов. Каялся, что, увлекшись травлей, не помнили слов Паисия Величковского, который предупреждал, что бунты и восстания, все наше зло, ненависть, смертоубийство есть лишь отражение отчаянной борьбы со страстями, которую монах ведет в тишине, уединении кельи. Многие из нас, печалился Лошадников, довольствовались малым. Схимник изгонит нечисть из души и успокоится. Скажет себе, что от его соблазнов и искушений никому хуже не будет. В этом море греха его грехов не выделить и не распознать. Несколько лишних песчинок на морском берегу, несколько лишних капель в океане. А на самом деле, говорил старший Лошадников, зла вокруг монастыря день ото дня делалось больше, пока в конце концов не началось то, что все мы теперь видим. Колодезев Коле. Лошадников объяснял, что имя есть у каждого беса. Например, Немврод, Навуходоносор, Сеннахериб. Обычно оно то же, что у несчастного, чьим ангелом-хранителем бес был до своего низвержения в бездну. Кого не спас, наоборот, поощрял в грехах, был его проводником во зло, в итоге утянул за собой в погибель. Коля, дядя Петро. Подобное колодезевскому Лошадникову, кормчий тоже считает, что все бесы имеют имена. Самый ненавистный и презираемый зовется Паисием. Прежде низвержения в ад он был ангелом-хранителем гасского епископа Паисия Лигарида и попустил тому изменить православию. Сначала перейти в магометанскую веру, а затем в католическую ересь. Позже на Москве Паисий Лигарид расколол русскую церковь. Коля, дяди Артемию. Колодезев пишет, что однажды спросил старого Лошадникова, попадался ли ему бес, который звал себя царевичем Петром или, например, царевичем Дмитрием. Он? Да, Петра видел, а Дмитриев, тех была целая стая. И вот они перед венецианским зеркалом всем выводком величались. По очереди примеривали на себя шапку Мономаха. Не могли удержаться, выхватывали друг у друга скипетр и державу царскую. «Я даже путаться стал», — жаловался Лошадников. «Только одного Дмитрия прогоню, как под той же личиной другой лезет». Так несколько лет и шалили. Но в конце концов, — закончил он гордо, — я их всех под свою руку привел, утешил. Теперь они шелковые. Коля, дядя Петро. Колодезев пишет, что Лошадников зовет казаков бесами и очень натурально показывает, как они, гагача, объясняли друг другу, что подобного Богомазу, молюющему на своих досках образ Спасителя, они, пресветлый лик царский, выводят на своем товарище. Неважно, живого государя или уже почившего в бозе. Если царь, не дай бог, приставился и рот его пресекся, они ради тишины и благоденствия Отечества без промедления его воскрешают. Иначе, продолжает за казаков-лошадников, нельзя. Без царя люди злы, не знают удержу, негоже им быть одним. Взять хотя бы самих казаков. Сколько невинных христианских душ они порешили, и вспомнить страшно. Что же до того, кто истинный царь, а кто нет, то это один Господь ведает. К примеру, Бориска Годунов был обыкновенный сын боярский. А немного лет минуло, глядишь, уже на коленях всем народом зовем его на царство. В общем, бес попутал, или на сей раз все правильно, знает только Господь. Я спрашиваю, а как он это указывает? Лошадник. Да самым простым образом, процветанием, великим изобилием плодов, победами над супротивниками. Если есть и одно, и второе, и третье, сомнений нет. А коли самозванец, то проживет он недолго. Удавят нечестивца или посадят на кол. На том и кончится. Коля, дяде Янушу. Колодезев пишет, что в 20-м году монастырский Лошадник, ему было уже за 80, выступая перед рабочими в клубе Тульского оружейного завода, сказал, что бесов следует вязать веревками, сплетенными из суровья, молитв и добрых дел. И что один из насельников их монастыря в Полесье с неимоверной скоростью чистя «Господи помилуй, Господи помилуй!» расстреливал бесов, как из пулемета. Коля, дяде Ференцу. Колодезев пишет, что все тот же монастырский Лошадников жаловался, что умение и усердие полесской братьи к молитве пропало в туне. Ушел, оказался никому не нужным ее навык обрести в себе самый мир и тишину. А вот монашеские соблазны и искушения выжили. Не пропало ничего. Их так берегли и так боялись потерять, что будто грудное дитя не спускали с рук. Когда же окаянство окрепло, выстроили из него всю свою жизнь от фундамента, даже от ямы под фундамент и дальше, до флюгера над башенкой. Дядя Артемий Коли. Выходит, в том и есть смысл нашей жизни – сберечь, не расплескать и не пустить на ветер никакое зло? Колодезев Коли. Тоже Лошадник по-иному объяснял революцию. Он говорил, что литургия, которую человек отстоял со схимником, была для него знаком, отметиной, что он не безнадежен. Что если раскается, благодаря святым заступникам сможет искупить грехи, и тогда, едва отдаст Богу душу, уже ни одной ногой, ни на птичьих правах, а, так сказать, полновесно, на законных основаниях, вступит под райскую сень, войдет в небесный Иерусалим, где до скончания времен будет пребывать среди праведников. За названными благодатными печатями народ прям валом валил к монахам. Не мудрено, что посреди этого вавилонского столпотворения никто и не заметил, как случилось то, чего братья отчаянно боялись. Известно, что человеческая душа — сосуд, до краев наполненный злом, что бесы заселяют ее так же плотно, как пчелы улей. И вот сколько монахи не отмаливали паломников, сколько литургий не ослужили, сколько не исповедовали мирян и не просили за них. Кто-то что-то не доглядел, и граница, которая прежде была на замке, стала для нечистого будто решето. Монахи еще боролись, еще пытались молитвой очистить некогда святое место, а народ уже разобрался, что рая здесь больше нет, и бурный людской поток, словно летом, в мижень, на глазах пересох. Лишь спустя год и братья наконец догадались, что рай земли ушел, его теперь не вернешь. Утрата была столь велика, что каждый думал на другого, что именно он виноват в общем несчастье. Ясно, что скоро схимники перессорились и пошли кто куда, в разные стороны. Единое монастырское тело новый Адам почил в бозе. Но хотя рая на земле не стало, тоска о нем никуда не делась, наоборот, день ото дня росла и росла. Осталась память, что он был прямо здесь, чуть не за околицей. Не один год стоял цел целеханик буквально в двух шагах от нас. Остались рассказы сотен, а то и тысяч людей, которые натурально и, главное, при жизни в нем побывали. Все это передавалось от отца к сыну, обрастая, как обычно бывает, новыми и новыми подробностями. И так, пока вся страна ни о чем другом думать не могла, как только о том, что необходимо возвратить рай на землю. Бог в этом деле никому и никаким препятствием не будет. Наоборот, он сам готов голосовать за это предприятие обеими руками. Полвека назад Господь попустил благодать, потому что наша земля есть земля святая. Но ведь здесь ничего не изменилось. Мы как были землей обетованной, так ею и остались. Посему он с радостью попустит и во второй раз. Лишь бы мы раскаялись, оставив сомнения, пошли к нему.